Но иногда мы, как дети, возвращались в прежний мир, где царит ужас. Мы еще не знали всего могущества данного человеку. В этом отношении общение с отцом Лампросом имело для нас высшую ценность. Мы, пожалуй, решились бы действовать по велению собственного сердца, то есть с тем настроением, с каким мы вернулись в лагуну. Но при таких изменившихся обстоятельствах нам потребовалась помощь кого-то другого. Близость хорошего учителя дает нам то, чего мы в сущности хотим, и она позволяет нам оставаться самими собой. Благородный пример потому живет в глубине нашего сердца, что по нему мы догадываемся, на что сами способны. Теперь для нас в лагуне настало странное время. Пока злодеяния в стране разрастались, точно грибковое сплетение в гнилой древесине, мы все глубже погружались в мистерию цветов, и их чашечки показались нам крупнее и лучистее, чем обычно. Но прежде всего мы продолжали свои работы над языком, ибо распознали в слове «волшебный клинок», перед лучом которого власть тиранов бледнеет. Три единые слова, свобода и дух. Я могу, пожалуй, сказать, что усилия наши не проходили даром. Иногда поутру мы просыпались в большом веселье и ощущали на языке приятный вкус, какой бывает у человека в состоянии отменного здоровья. Тогда нам нетрудно было называть вещи, и мы двигались в рутовом скиту, словно в некоем помещении, где были магнетически заряженные камеры. В легком опьянении и с чуть кружащейся головой мы расхаживали по комнатам и по саду, время от времени кладя на камин маленькие листки. В такие дни мы при предельной высоте солнца наведывались на острый выступ мраморных утесов. Змеиной тропой мы проходили через красные иероглифы ланцетных гадюк и поднимались по ступеням скальной лестницы, которые на свету ярко сверкали. С самого высокого гребня утесов, который в полдень ослепительно лучился вдаль, мы долго смотрели на страну, и наши взоры старались разглядеть свое благо в каждой складке, в каждой меже. Тогда у нас точно пелена с глаз спадала, и мы понимали, как живут вещи в стихотворениях, в сиянии своей несокрушимости. И нас радостно охватывало знание того, что уничтожение не находит приюта в элементах, и что обман его клубится на поверхности, подобно туманным картинам, которым не устоять перед солнцем. И мы догадывались, если мы жили в тех кельях, которые неразрушимы, то из каждой фазы уничтожения мы, как через открытые ворота, как бы переходим из одной праздничной комнаты в еще более сияющую. Часто, когда мы стояли на вершине мраморных утесов, мой брат Отто высказывал мнение, что смысл жизни — повторять в приходящем творение, как ребенок повторяет в игре труд отца. В этом смысл семени и зачатия, строительства и порядка, картины и поэзии, что в них, как в зеркалах из пестрого стекла, которое очень быстро разбивается, дает о себе знать великий труд. Глава 16. Мы охотно вспоминаем о своих величественных днях, но нам не следует обходить молчанием также и те, когда власть над нами захватывала низкое. В часы нашей слабости уничтожение предстает нам в ужасном виде, как те картины, какие видишь в храмах богов мести. Иногда день для нас начинался с хмурого утра. Мы с каким-то страхом расхаживали по рутовому скиту и предавались безотрадным размышлениям в кабинете с гербариями и в библиотеке. Тогда мы, как правило, накрепко запирали ящики и при свете читали пожелтелые страницы и рукописи, написанные нами в одной из прежних поездок. Мы просматривали старые письма для утешения, раскрывали проверенные книги, в сердцах которых хранилось для нас тепло, тлеющее уже много столетий. Так зной большого лета Земли продолжает жить в темных угольных жилах.